упутался. И не понимаю, почему моряки не могут говорить на нормальном человеческом языке, продолжала Аннушка. Почему надо говорить «ложимся на другой галс», вместо того, чтобы сказать просто «мы поворачиваем». Но она сказала это без своего обычного капризного недовольства. «Понятия не имею, почему», — ответил Гай. «Но помню, как задавал своему отцу такой же вопрос, когда он впервые взял меня с собой в море». «Что он ответил?» — спросила Аннушка. «Он велел не задавать глупых вопросов и не совать голову, куда не следует, пока ее не расколола гиком», — усмехнувшись, ответил Гай. Аннушка неуверенно улыбнулась. Он впервые упомянул о своих родителях. «Сколько тебе было лет?» — спросила Клодия. Он пожал плечами. «Лет 8 или 9». «Его отец оставил мать, когда ему было 10 лет», — неожиданно вставила Аннушка. «Сбежал с другой женщиной». Сказав это, она тут же испуганно взглянула на отца. Не сочтет ли тот, что она болтает лишнее? Гай, казалось, был ничуть не обескуражен. «Классический случай. Пожилой мужчина сбегает со своей секретаршей». Он пожал плечами. Мать очень сильно переживала. Она в своем роде тоже является классическим примером. Умная женщина, которой с детства внушали, что для нее самое главное в жизни не карьера, а замужество и дети. Пока Клодия обдумывала, стоит ли спрашивать его о том, где теперь его родители, поскольку, возможно, оба умерли, он продолжил. Ей было очень трудно снова пойти работать. В конце концов, она нашла место в одном элегантном старомодном отеле, в каких обожают останавливаться туристы. «Где это было?» — спросила Клодия, понимая, как мало о нем знает. «В Котсуолде. Летом там от туристов отбоя не было. Американцы приезжали тысячами. И в конце концов она встретила одного вдовца из Бостона. В возрасте 26 лет я собственноручно вел свою мать к алтарю на ее свадьбе». «Я тоже там была», — вставила Аннушка. «Я даже помню, что на мне было хорошенькое платьице, цветы в волосах и маленькие белые балетные туфельки. Я облила апельсиновым соком платье и плакала». Гай удивленно взглянул на нее. «Все старушки суетились вокруг и утешали, пока тебя не вырвало на мои брюки». «Как тебе не стыдно, папа?» Засмущавшись еще больше, Аннушка сосредоточила внимание на бифштексе с жареным картофелем. Аннушка сидела за столом напротив Клодии, а Гай — по левую сторону от дочери. Когда они садились за стол, ей бросилось в глаза, что он постарался сесть так, чтобы им не пришлось все время смотреть друг другу в глаза. Было нетрудно притвориться равнодушной к этому мужчине. Но сейчас, когда внимание Аннушки было поглощено содержанием тарелки, их взгляды встретились. Несколько секунд они пристально рассматривали друг друга. И впервые Клодия не поняла, что означает его взгляд. Нет, не совсем так. Его взгляд говорил «я тебя хочу» настолько внятно, что ее орган вожделения немедленно отреагировал на призыв. Но было в его взгляде еще что-то, чего она